Поликлиника. Часть первая. В 2006 я радостно вернулся в Россию работать. Я был в восторге снова быть в любимом городе, но после 8 месяцев я осознал, что постоянно чувствовал себя дико уставшим. И я, пользуясь логикой русской девушки, пришел к выводу, что, будучи уже за 23, старость наступила, и я начал болеть. Я не додумался, что моя усталость может быть последствием диеты, состоявшей из Балтики 7, гренок, чипсов Лейс, сигаретного дыма, кофе, долмы, чтобы было хоть что-то зеленое, гауды, маасдама, батона, колбасы, пиццы из Эльпати пицца и укропа с петрушкой. Наверное, укроп и петрушка давали мне достаточно витаминов, чтобы я выжил. Кроме них я практически не ел зеленого. Ну, кроме маринованных огурцов, но я не уверен, что это считается. Хотя теперь я уже боюсь, что будет 372 коммента вроде «Крейг, вы что? В них самые лучшие витамины». Итак, я решил, что наверняка заболел, и мне лучше бы полечиться. И я попросил работодателя отправить меня в медицинскую клинику. А вы что, заболели? Да. Что с вами, гастрит? У всех тут гастрит? Ну нет. Я постоянно уставший. И? Ну, это нехорошо. Обычное дело в этом городе, тут сыро. Сырь? Да, очень. Климат такой, поэтому у всех гастрит. Пожалуйста, можно я пойду в больницу? Ой, прямо в больницу? Давай отправим тебя в поликлинику. О, окей, спасибо. Слово «поликлиника» мне не нравилось. В Англии слово «политехник» — это типа не очень хороший колледж. Значит, поликлиника — это так себе клиника. И, видимо, мой мозг принял «поли» как уменьшительно-снисходительный префикс. Ну и «полу» на русском значит «половину». Не полноценная клиника, а полуклиника. Но я туда пошел. Это был мой первый раз. Я пошел один. Зря. 30 минут я бродил по коридорам и лестницам городской поликлиники номер 37. Когда я наконец-то нашел регистратуру, я искал ресепшн. Пришлось 20 минут сидеть и набраться смелости, чтобы заговорить. Это было страшнее, чем разговор в магазине, такси или аэропорте. А в добавлении к стандартному лингвистическому и социальному страху был экзистенциальный страх. Вдруг я не смогу нормально объяснить, чтобы они смогли меня вылечить. Вдруг это какая-то русская болезнь, и мои инфантильные английские антитела не справятся. Вдруг я соглашусь на неприятную процедуру. Вдруг я... Молодой человек, вам помочь? Здравствуйте, извините, пожалуйста. Здравствуйте, вы к кому? Я к врачу. Какому? Любому. Я видел в ее глазах, вы еще и издеваетесь? В Англии мы ходим сначала к общему врачу, GP, который направляет к специалисту. Расслабляющий вздох. Так, вы иностранец? Я в этом слышал намек. Если нет, я сама убью тебя раньше твоей болезни. Да. Что вас беспокоит? Беспокоит? Вы меня не беспокоите. Сосуды в ее левом глазу схрустнулись. От давления. Чем вы болеете? Я устал. Вы устали? Да, очень. Я прямо видел в ее глазах. И что? Город такой, тут сырь. 7 быстрых вздохов. Хорошо, я запишу вас к Екатерине Анастасии Владимировне Николаевне. Неврологу. Берите бумажку, вернитесь в четверг к 15. Но 15 — это пятница. Дыхание стоп. У нее слов уже не было. И она нарисовала часы, показала 15:00. Она дала мне бумажку с датой и ушла, оставив табличку «Технический перерыв». Я вернулся в четверг к 15:00. Той женщины не было, возможно, тоже устала, как и я. Я пришел на ресепшн-стратуру и отдал остатки бумажки, которую хранил в заднем кармане всю неделю. «Это что за клочки?» «Я иностранец». «Понятно. Проходите, ждите у двери...» «Екатерина Стасталья Владимиров Николаевновны». «Только бахилы надевайте». «А что такое бахилы?» «Видите эти синие штуки? Они покрывают обувь». «Вот эти, которые в два размера меньше, чем моя обувь?» «Те самые». «Надевая их, надо пачкать руки грязью с улицы?» «Обязательно». «И порвите еще один из них, чтобы было обоснование смотреть на вас с неодобрением». «Я уже». «Молодец. Проходите». Я прошел и там сидел. И сидел, и... На третий день меня пожалели и спросили: «А вы кому?» Пристально смотря на мой порванный бахил с неодобрением. В ответ я произносил остатки имени врача. «Так, с какой она врач?» «Невролог». «Но это раздел ЛОР». «ЛОР — это акроним?» «Да». «Что эти буквы значат?» «Вы иностранец?» «Очень». «Понятно. Так, ЛОР — это ухо, горло, нос». «Но это же УГН, а не ЛОР». «Не знаю, что вам сказать». «Я тоже не знал, что ей сказать. По-любому моего врача тут не было. Я сделал свое беспомощный пупсик лицо, широкие глаза, подрагивающие губы, голова наклонена на 32 градуса вниз. И доктор не могла не взять меня за руку, чтобы привести в нужное отделение». «Сидите тут, пока она не освободится», — сказала врач, показывая на металлическую скамейку, которая выглядела так, будто раньше она была запчастью ледокола. Я аккуратно сел на нее. Дальше все было очень предсказуемо для любого человека, который когда-нибудь смотрел «Мистер Бина». Сидит в коридоре смущенный инфантильный англичанин, которого научили вставать в очередь и ждать, и ни в коем случае не беспокоить никого раньше времени. Speak when you are spoken to. Слова «пока она не освободится» я понимал так: когда она освободится, придет добрая медсестра, которая, улыбаясь и успокаивая тебя, что ты не умрешь, просто устал, меньше надо есть укропа, приведет тебя к врачу. А на самом деле это означало: сидите тут, защищаясь от попытающихся пройти без очереди, следите, кто должен пройти до вас, с таким же вниманием, как капитан ледокола ведет свой корабль во время морской бури, чтобы он не сломался и его не превратили в медицинские скамейки по названию «Жопокол». Дальше, когда пройдет и уйдет тот, который отвечала я, когда ты спросил, кто последний, вставай и стучи в дверь врача и заходи, не особо дождавшись ответа, полностью игнорируя английские правила поведения в отношении к человеку более высокого статуса, чем ты. Но я вообще не спросил, кто последний. И когда приходили другие и спрашивали, я отвел глаза, боясь сказать «да», потому что я не знал, последний ли я или что это вообще значит. И я сидел. И сидел. Пришли и проходили люди, которые только хотели спросить. Долго спросили. И добрые люди, которые для друга пришли. Когда все ушли, я пару раз вставал и прикладывал ухо к двери, надеясь услышать все-таки «Крейг Эштон, заходите!» Но слышал только тишину. Пару раз я трепетно поднимал руку, чтобы постучать, как все остальные делали. Но нет. Правило есть правило, это же врач. И моя рука остановилась, моя рука замерла. Я вернулся к скамейке и продолжал ждать дальше. На седьмой день врач вышла из кабинета и увидела меня, раздавленного и расстраивающегося на остатках ледокола. Я увидел ее и спросил: «Прошу прощения, извините, вы Екатерина Стасита Людмила Владимировна Николаевна-Внывны? Вы про доктора Недоступенко, наверное. Нет, она ушла 3 часа назад. Я Доздраперма Ревмировна Костоломова. Мой врач уже ушла. Сосуды моей души грустно схрустнулись. В голове раздался крик. Но я заболел уставанием! Я так устал! Примите меня, пожалуйста! Хоть каждую кость мою сломайте, но примите меня! Доктор достала ключи из кармана, и я понял, что у меня остались считанные секунды, чтобы действовать. Как мужчина действовать? Сделать дело надо. Я нашел в себе последние остатки силы и надежды, и с мужественным надрывом я сделал самого лучшего, самого несчастненького, беспомощного пупсика моей жизни. Врач остановилась, ее рука остановилась, ее рука замерла, но она еще не была готова принять меня в кабинет. Я добавил интенсивности в глаза и наклонил голову еще сильнее. 33 градуса, 34 градуса, 34,5. Хруст в шее. Тут она сломалась. Пупсик forever. Заходите, я вас приму. Да здравствует Доздраперма, спасибо. Спасибо, извините, я иностранец. Да я поняла уже. И это не конец истории. На самом деле это только краткое предисловие к истории о моих приключениях в поликлиниках Санкт-Петербурга. Но тут уже многобуков. И я не хочу, чтобы вы тоже заболели уставанием. Пусть будет перерыв для тех, кто хочет сделать себе горячий чай и отдохнуть. Спасибо, что слушаете мою аудиокнигу. И будьте здоровы. Уже октябрь. У нас много сыра сейчас. Берегите себя. Часть вторая. «Заходите», — сказал доктор. «Спасибо большое», — ответил я и зашел. Тут хочу сказать важный момент. Я с большим уважением и благодарностью отношусь к русским врачам. Та доктор в тот день, как доктор Хаус, поняла, в чем дело со мной. Благодаря ей и поликлинике я узнал, почему мне было так плохо все время. Благодаря ей я получил обратно бодрость и силы спустя 4 года. К сожалению, я совсем не сразу сходил на нужную процедуру. Объясню почему. Она задала несколько вопросов и начала выяснять, в чем дело. «Какое у вас давление обычно?» «Я не знаю». «Как это не знаете? Не мерили?» «Мерили, но я не понимаю эти цифры». «Я поняла. Хорошо, сейчас измерим. Когда в последний раз вы сделали флюорографию?» «Флюоро... Вы когда-нибудь делали?» «Возможно, только я не взял с собой словарь». «Ладно, значит, сделаем. Когда в последний раз вы сдавали анализы и делали УЗИ?» Я сделал вид, что задумался, типа вспоминаю, хотя я не понимал, что значит анализы или УЗИ. Давно, я думаю. Как давно? Блин, настойчивая она. Возможно, никогда. Поняла. Она смотрела на меня так, словно как вы вообще живы. Так, я сейчас проведу осмотр. Раздевайтесь до пояса. Снизу или сверху? Ну как он вообще жив? Сверху. Я был рад, что место обследования было выше пояса, и разделся. Она начала стучать по мне. До этого никто не стучал по мне ни разу. Стук, стук, стук, стук. Я прислушался, стараясь понимать, хорошо ли я стукаюсь. Когда она достук-стукала меня, она проверила давление и сказала мне непонятные цифры. Я кивнул с мудрым видом и выражением лица. Я это никогда не забуду. Она проверила пульс и спросила, какой у меня пульс обычно. Я поняла. Сколько вам лет? 24. Ура, я знаю ответ. Вполне возможно, что она спросила просто, чтобы я мог чувствовать себя не таким нелепым. Ничего криминального тут я не вижу. У вас давление, цифры, дроп, цифры. Это нормально. Мудро Киф. Я вас отправлю сдавать кровь, посмотрим. Сложные слова и медицинские термины. Хорошо. Она задумалась на несколько секунд. Покажите мне язык. Русский? Скажите «а». «А». Так, так, так. У вас бывает изжога? Джогинг? О, я понял, йога. Нет, не бывает. Дорогой слушатель, я не шучу. Она нарисовала изжога. Бывает. Так, это только гипотеза, но я думаю, вам стоит пойти к гастроэнтерологу. Возможно, это просто гастрит. Это у всех тут. Но я вас запишу туда, хорошо? Как будто я бы не согласился на все. Хорошо. Жаль, что я так и не дошел до гастроэнтеролога тогда. Очень жаль. Из всех врачей, к которым я ходил, только та подумала, что проблема могла быть связана с пищеварительной системой. В Англии мой GP... Выяснилось вчера, что русские, живущие в Англии, называют их ЖП. Не могла ответить. Я помню, как она, молодая совсем, явно только закончила учебу, слушала мои симптомы, крыла книжку типа «Медицина для чайников» и прочитала мне возможные проблемы. На какую из них ваша проблема более похожа? Не шучу. На синдром хронической усталости, наверное. Да, мне тоже так кажется. Как это лечится? Тут написано, что не лечится. Потом в платных русских клиниках лор делал мне всякие процедуры. Кстати, вы когда-нибудь промывали миндалины? Я даже не знал, сколько много у меня скрытых болевых рецепторов в горле. Человеческое тело — чудо. Лор потом еще отправил меня к другим врачам, которые на надеждоносный вопрос раздеваться сверху холодно отвечали снизу. Я до гастроэнтеролога почти-почти дошел в тот первый раз. Сначала я сдавал анализы, их брала очень приятная и веселая медсестра, но процедура дико испугала меня, и комната была невеселая. Услышав мой акцент, медсестра спросила: «Вы кто у нас, финн?» «Я англичанин», — отвечал я. Она одобрительно улыбнулась, словно я был ее 5-летним сыном и получил 5-ку по рисованию пальцами в детсаде. «Это еще лучше», — она сказала. «Людмила Васильевна, у нас англичанин». Людмила Васильевна выдала нам вежливую, но не очень восторженную улыбку. Я на нее обиделся. «В Англии у меня всегда брали кровь шприцем». Но когда я поднял рукав, веселая медсестра сказала: «О, нет, мы берем из пальца», и показала на столик, на котором лежали жуткие оборванные кусочки стекла. Я обалдел. Реально, это было очень страшно для меня. Я представил себе, как она будет вырезать кусок мяса из моего пальца. Вот что значит анализ. Вдруг мне показалось, что я не так-то уж и устал. Даже внезапно стал бодрым и захотел пойти на джогинг и йогу. «Дайте пальчик, мой дорогой», — она сказала, протягивая руку к столику и осколкам стекла. «А я могу вас попросить остановить, если больно будет, пожалуйста? Ну, пожалуйста». И это все чистая правда. Я даже помню горячие чувства в глазах, потому что я хотел плакать. Как я мог тут оказаться? Почему все это происходит? Блин, почему все так плохо у меня? Господи, Боже, прости, прости меня, прости! Я был очень несчастненьким в этот момент. «Больно не будет», — она посмеялась. «Дайте пальчик, я все быстро сделаю». Я попрощался со своим пальчиком и протянул его ей. Она взяла в руку особо громадный щербатый осколок стекла. Я попрощался со всей своей рукой на всякий случай. Но я немного успокоился, когда она взяла в руку скарификатор копье, кстати, подходящее название, скарификатор спир, на английском звучит как копье пуглификатор. Я понял, что она не будет разрывать мой нежный пальчик стеклом, и что стекло — это то, куда она положит кровь. Когда она весело вонзила копье в кончик пальчика, боли не было. Зато был фонтан крови. Видимо, мое сердце пошло в овердрайв, и я обрызгал ее кровью. На руки, на одежду, на лицо, почти в глаз. Мы оба замерли на секунду. «Людмила Васильевна!» Она закричала. «Простите, извините, я не хотел», — прошептал я ей. «Смотрите, английская кровь!» «Ничего себе!» — отвечала Людмила уже немного восторженно. «Так много?» «Да, Я наблюдал в дрожащем ужасе. «Извините». «О, вы не волнуйтесь!» Она посмеялась, стряхивая кровь с лица и, по-моему, даже понюхала ее. «Хорошо», — сказал я, волнуюсь по полной программе. Она потом направила меня к гастроэнтерологу, но я был в таком шоке, что плохо понимал и ориентировался. Понимать направление — это сложно в любой день, даже если ты в универе сделал все три урока и ролевую игру «Как дойти до». А вот после такого я, конечно, пришел не туда. Место, где я оказался, вы видели фильм «Пила»? Я оказался в этом фильме. Возможно, это была старая брошенная часть клиники. Круглая прихожая с четырьмя закрытыми дверями. В ней одна желтоватая лампочка, тоже страдающая от синдрома хронической усталости, тускло мерцала во мраке. Я присел на каменную скамью или алтарь для сакральной жертвы и построил маленькую английскую очередь. Никого не было. В одной из комнат порой сверкала большая синяя флуоресцентная лампа, которая свисала с потолка и шаталась туда-сюда из-за ветерка. Только в той комнате не было ни окна, ни открытой двери. Почему она шатается? Почему она шатается? Я сбежал. Даже мои английские инстинкты остаться в очереди до последнего не устояли перед более древним инстинктом сбежать и выжить. Я туда не вернулся. 4 года еще я искал причину своей усталости. Тот день, когда я решил наконец-то пойти к гастроэнтерологу, я лежал бледный, дрожа на диванчике в монтажной Алексея Балабанова. Я больше не мог ждать. Тогда я еще понял, что я не такой человек, который сразу пойдет решать проблемы, а такой, который ничего не делает, просто страдает и сидит. Сидунь я, сидунь. Но сидеть больше я не мог. Я уже лежал. Лежунь совсем. И я нашел дорогостоящую клинику с логикой «либо они, либо...» «Ну, либо...» «Мы сделаем гастроскопию и посмотрим все, хорошо?» Спросила гастроэнтеролог в клинике «Меди» на Невском. «Хорошо», — я вздрогнул. «Процедура неприятненькая, но терпимая». «Лайс! Процедура — лучший способ допрашивать террористов или точно убедиться в том, что ты существуешь, и окунуться глубоко в телесное сознание, о котором Сартр только мечтал. Жуть!» «У вас непереносимость лактозы», — сказала потом врач. «Это не может быть, я половину жизни провел на молочной ферме». «А все-таки?» «Ну нет, я пью по 2 литра молока в день всю жизнь». «Вот в чем проблема». «Блин!» «В то время я начал пить очень много молока, типа, это же поможет улучшить здоровье, надо пить еще. Я пил молочные коктейли с молочным протеином. Я добавил творог в диету и тан. Я пил тан. Это само по себе страдание». Врач объяснила, что просто теперь вся моя любимая еда — яд. Надо только перестать есть все, что вкусно, и проблем пройдет. Блины с шоколадом, блины с сыром, сметанку, молочко, все торты, включая птичье молоко, пирожное, картошку. No, please. I like pie, potato, please, God, please, I'm sorry. И самое обидное, запрещен теперь чай с молоком. Ну вот, теперь я чувствую себя хорошо. Правда, раздражаю всех хозяев на вечеринках. А в этом есть молочные продукты? Можете проверить. Просто, да, это, ну, это не аллергия, это мои кишки не справляются с ношением лактозы. Да, да, в сметане тоже есть. Да, в сыре и в сырниках тоже. Что у вас кроме этого? Чипсы Лейс со вкусом петрушки и укропа? Великолепно. К счастью, в России я очень редко болею. Я думаю, отчасти потому, что обо мне мои друзья тут заботятся. И некоторые люди даже позволили мне жить с ними.